Глава 48. Полет. Злата. Уже неделю я гостила у своих родственниц на острове, а Эйнар так и не появился. Первые 3 дня не сводила глаз с неба, в надежде, что вот сейчас увижу ледяного дракона. Но все напрасно. Приходили отец с мамой. Навестили меня, сообщив, что в родовой замок Эйнар не прилетал. Потом я сутки рыдала, не выходя из домика Ниларии. Мама утешала меня, как могла. Я плакала до тех пор, пока прапрабабушка не выгнала меня на огород грядки полоть. Ручной труд помог мне успокоиться и прийти в себя. Одно сильно печалило. Я не сдала сессию. Эйнар меня теперь точно отчислит, если уже не отчислил. Придется забрать документы и вернуться в Иралию. Может, мне остаться с ведьмами? Здесь все привычно, и жизнь на острове налажена. У каждой ведьмы есть свои обязанности. Вот, кстати, артефактора у них нет. И я решила не терять времени даром и заняться своим ремеслом. Мама с отцом улетели обратно, видя, что мне уже лучше. Все же не стоит надолго оставлять мелких на Салаара. Из него нянька так себе. Нилария облегченно вздохнула, когда увидела меня за столом, перебирающие различные детали и вещички. Любимое занятие помогло мне успокоиться и принять тот факт, что Эйнар не прилетит. Хотя где-то глубоко в душе теплилась еще надежда. Солнце клонилось к горизонту, когда я устала от сидячей работы и решила прогуляться по берегу моря. Вода всегда придавала мне сил и успокаивала, а после прохождения первого круга посвящения я обрела полную власть над своим даром. В небольшой лагуне царило спокойное море, плескаясь у кромки берега. Я сняла с себя тунику и прямо в нижнем белье нырнула в воду. Вокруг не было ни души. Я любила это укромное место, которое располагалось далеко от деревни. Вода с удовольствием приняла меня. Потоки магии устремились ко мне, чтобы пополнить резерв. Я ныряла, плескалась, впитывая стихию и получая от этого умиротворение. Тело налилось приятной усталостью от физической нагрузки, и я выплыла на берег. Легла прямо на влажный песок, подставляя тело солнышку, чтобы оно высушило меня и обогрело. День близился к концу, но было еще довольно жарко, и я разомлела, заснув прямо на берегу. Мне снились нежные руки, которые ласково гладили меня по обнаженным бедрам. Потом переместились на живот, грудь, отчего она стала напряженной и сразу потяжелела. Я простонала во сне от удовольствия, что дарили эти руки, знакомые до боли. Эйнар снился мне каждую ночь. Его голубые глаза с поволокой страсти и горячие объятия, которые разжигали внутри жадный огонь. Вот и сейчас он снился так реалистично, словно наяву. Я выгнулась навстречу ласкам и заерзала на песке, раздвигая в предвкушении колени. Мне хотелось вновь ощутить тяжесть мужского тела, чтобы оно наполнило меня собой, даря блаженство и эйфорию. «Боги, какая ты невыносимо желанная, моя ведьмочка!» утробно прорычал Эйнар, снимая с меня белье. Я уже приготовилась принять его и слиться с ним в единое целое. Как вдруг мокрое, прохладное тело навалилось на меня, приводя в чувство. Вскрикнув из-за неожиданного вторжения, я поняла, что не сплю. «Эйнар?» — удивленно прохрипела я, хватая ртом воздух. «Ты?» «А ты думала увидеть кого-то другого?» — прорычал мужчина, зарываясь носом в мои волосы. «Даже не надейся, что сбежишь от меня. Не отпущу. Ты теперь только моя. Навсегда». Я и не собиралась убегать. Мир перевернулся, когда его губы жадно впились в мои уста. Это была восхитительная, долгожданная встреча. Все вопросы потом. А сейчас мне хотелось сходить с ума от счастья и быть во власти любимого. Утомленные нашей неожиданной страстной встречей, обнаженные, мы лежали на берегу, обнявшись. Я смотрела в самые любимые глаза на свете и не верила своему счастью. «Он прилетел! Мой Эйнар!» «Какие вы ведьмы все же коварные!» — выдохнул он облегченно. «Сначала проникните в самое сердце, а потом — бац! И какое-то родовое заклятие уносит вас на остров. И думай потом, что любимая сбежала и отдалась тебе только ради того, чтобы пройти первый круг посвящения». «Если бы я знала, что бабушка наложила на меня заклятие, ни за что бы не пошла в ванную», — улыбалась я, млея в руках любимого. «И предупредила бы тебя, что могу кануть в воду, в прямом смысле». «Надеюсь, больше не будет никаких сюрпризов», — улыбались его голубые глаза. «Точно никаких», — заверила я любимого. «От твоей бабушки-богини можно ожидать чего угодно. Не удивлюсь, если узнаю, что именно она нас и поменяла телами», — фыркнул Эйнар. «Вот же родственники мне достанутся, когда мы с тобой поженимся. Один в меня огнем плевался, другая мою любимую на остров отправила. Будущая теща только адекватная оказалась. Спокойно все рассказала, что произошло на самом деле». «Это он на что сейчас намекает? Замуж, что ли, зовет?» «Эйнар, а ты ничего не забыл у меня спросить?» Удивленно приподняла я брови, смотря в невозмутимое лицо любимого. «Ты так говоришь, как будто все за меня решил». «Я же сказал, что ты от меня теперь никуда не денешься. Нар на тебе метку истины поставил. Она скоро проявится. Прямо тут». И его палец прочертил круг с лучами у моего пупка. «В виде шестигранной снежинки». «Ах, так!» Я толкнула его в грудь, пытаясь освободиться от настойчивых рук. «Вообще-то предложение руки и сердца так не делают». Все же я вырвалась и подскочила на ноги, ища на песке свою тунику. «Я думал, свадьба — вопрос решенный», — опешил Эйнар, вставая следом за мной. «Мы любим друг друга. Ты моя истинная пара». «Но почему мужчины бывают такими твердолобыми?» Яростно стряхнув с кожи высохший песок, я натянула тунику и зашагала вдоль берега. Вдруг в спину подул ледяной ветер. Обернувшись, я увидела уже закрывающийся портал. «Эйнар ушел! Вот так! Взял и ушел, забрав свою мокрую одежду!» От обиды хотелось зареветь, но я сжала кулаки и пошла дальше в сторону деревни. И все же горькие слезы сами покатились по щекам. «Зачем вообще, спрашивается, приходил?» Дойти до деревни я не успела. Уже через пару минут крепкие руки обхватили меня, и я оказалась лицом к лицу с Эйнаром. «Прости меня, Злата. Я очень люблю тебя». Любимый смотрел так, что у меня сердце бешено забилось в груди. Он встал на колено, не отпуская мою руку. «Злата Одвинарс, ты согласна стать моей женой?» В другой ладони он держал золотое кольцо с крупным чистейшим ледяным бриллиантом. Я невольно ахнула, поняв, куда только что уходил Эйнар. «В родовой замок, чтобы взять фамильное кольцо!» Меня затопила такая эйфория, что я бросилась ему на шею, целуя. «Это ответ «да»?» — с надеждой прошептали его губы. «Да, я люблю тебя, Эйнар Логмер!» — закивала я, уткнувшись носом в сухую свежую рубашку. Он даже переодеться успел. Через секунду на моем безымянном пальце красовалось магическое кольцо, которое само сузилось до нужного размера. Я сразу ощутила мощь этого защитного родового артефакта. «Нар очень рад, что ты сказала нам «да», — улыбался довольный мужчина. «Это он подсказал, что нужно вернуться за кольцом в замок». «Какой он умный и хороший! Сразу понял, чего хочет его истинное», — прижалась я к груди любимого. Я безумно соскучилась по нему. «Он тоже скучает и просится наружу», — усмехнулся Эйнар, мысленно ведя разговор со своей сущностью. «Здесь жарко, ему не будет плохо», — переживала я за ледяного дракона. «Не волнуйся, Когда ледяной дракон встречает истинную, то он обретает целостность и мощь. Мягко улыбнулся Эйнар, перебирая пальцами пряди моих волос. И энергия тепла уже не может влиять на магию льда. «Тогда хочу увидеть Нара!» — обрадовалась я, предвкушая встречу. Эйнар подмигнул и стремительно побежал по песку. Разогнавшись как следует, он рассыпался снежным вихрем, поднимаясь в небо. С замиранием сердца я наблюдала за тем, как снежинки вылепляются в мощного ледяного дракона. Мне даже показалось, что он стал еще больше. «Мой Нар!» Удивительное чувство нежности затопило сердце. «Я люблю этого дракона, но какой-то совсем другой любовью, не как Эйнара». «Привет, красотка!» — прорычал дракон, приземляясь на песчаный берег. «Нар!» — я кинулась к нему и прижалась к прохладному боку, почесывая серебристые чешуйки, которые искрились под моими пальцами. «Моя девочка!» — ласково заурчал зверь, подставляя шипастую морду. Правильно поняв его жест, я погладила его по носу и довольной физиономии. Получив долю ласки, дракон встрепенулся и лег на брюхо, выставив крыло. «Садись, красотка, полетаем!» И голубой глаз с красным оттенком хитро подмигнул. Не раздумывая, я взобралась по крылу на драконью шею, усевшись между двумя шипами, словно в специальное седло для меня. Дракон взмахнул крыльями, поднимая пыль, и мы оторвались от земли, взмыв в небо. У меня чуть сердце не выскочило от восторга. Мне доводилось летать с отцом, но такого единения со зверем я не ощущала. Нар стремительно набирал скорость, улетая от острова. Я увидела, как на улице деревни высыпали жительницы, заметив ледяного дракона. Таких магических зверей тут никогда не видели. Гордость за моего дракона придала мне уверенности, и я помахала рукой ведьмам. «Пусть все видят и знают, что мой любимый прилетел за мной». Алтория осталась позади, а впереди бескрайнее синее море и бесконечное счастье.